Я чувствовал себя человеком, вновь обретшим свою родину. В город я ездил редко, навещал родных, друзей, или же в сопровождении слуг бродил по лабиринтам Тегеранского базара, любовался там розами, разглядывал ковры, шали, шелка, перебирал изделия ювелиров, покупал отделанные золотом кувшины, изящные древние украшения, сафьяновые подушки, изысканные духи. Все это было для Нино. Тяжелые серебряные туманы. Туман денежной единицы в Иране с прощальным звоном перетекали из моего кошелька в карманы иранских купцов. Слуги изгибались под тяжестью этой восточной роскоши, а я продолжал свою прогулку. В маленькой лавочке на углу продавали Коран в сафьяновом переплете и прелестные миниатюры. На одной была изображена сидящая под кипарисом девушка. Рядом с ней стоял принц, на второй — шахская охота и стремительно убегающая от охотников лань. И вновь слышался звон туманов. Неподалеку от меня на низенькой скамейке сидели два купца. Один из них доставал из широкого кармана серебряный туман и передавал его второму. Тот внимательно разглядывал монету. Пробовал ее на зуб, взвешивал на маленьких весах и опускал в свой большой мешок. Итак, 100 тысяч, может быть, даже и 10 тысяч раз, до тех пор, пока долг не будет возвращен полностью. Это торговля. Святое дело, ведь и пророк тоже был купцом. Все на базаре было смешано и перепутано, как в настоящем лабиринте. Рядом с купцами сидел, листая книгу, какой-то древний старец с лицом столь густо испещренным морщинами, что издали он напоминал скалу. Но были в этом лице благость и доброта. Длинными тонкими пальцами он бережно перелистывал пожелтевшие и истлевшие страницы, с которых веяло ароматом ширазских цветников, доносилось пение иранских соловьев, виделись прекрасные глаза с длинными ресницами. Шепот, гомон, крики сливались в единый гул. Голос базара. Кто-то совсем рядом громко расхваливал розовую воду, розовое масло. Вот старинный ковер, очень нежные расцветки. Нино любит такие. Я начал торговаться с купцом и, наконец, велел измученным слугам: «Отвезите все это в Шамиран. Я приеду позже». Слуги исчезли в толпе, а я направился в маленькую чайхану, расположенную тут же на базаре. Двери и чайханы были настолько низкими, что мне пришлось нагнуться, чтобы войти в переполненное людьми помещение. Посреди чайханы сидел рыжебородый мужчина и, закрыв глаза, нараспев, читал газель Хафиза. Слушатели громко вздыхали, не скрывая удовольствия. Закончив стихи, мужчина развернул газету и стал читать вслух. В Америке изобретен прибор, с помощью которого речь человека можно услышать во всем мире. Наш великий повелитель Шахиншах Султан Ахмед Шах Багешах, чье сияние ярче солнечных лучей, руки достают до самого Марса, а трон выше мира, принял в своем дворце послов английского короля. В Испании родился ребенок о 3 головах и 4 ногах, народ считает это плохим предзнаменованием. Сидящие вокруг изумленно качали головами. Потом рыжебородый сложил газету и снова запел. На этот раз он пел о богатыре Рустаме, его сыне Зохрабе. Я не прислушивался к его пению. Я смотрел на золотистый дымящийся чай и думал о том, что все идет не совсем так, как должно было быть. Я в Иране живу во дворце и своей жизнью доволен. Нино живет в том же дворце, но она всем этим совершенно недовольна. В Дагестане она добровольно приняла все тяготы, здесь же никак не могла смириться с иранским образом жизни. Она хотела бродить вместе со мной по Тегерану, хотя прекрасно знала, что это жестоко преследуется полицией. Полицейские требования были строгими. Жена не имеет права выходить к гостям, гулять с мужем. Нино умоляла меня показать ей Тегеран и обижалась, когда я пытался отговорить ее от этого желания. «Нино», — втолковывал я ей, — «я бы с удовольствием показал тебе город, но пойми, я не могу взять тебя с собой». В ответ я видел укор в ее больших черных глазах. Ну как мне было еще объяснять ей, что жена хана действительно не может расхаживать по улицам без чадры? Я купил ей самую дорогую чадру. «Погляди, Нино, какая красивая вещь!» — говорил я ей. «Как хорошо укрывает она женское лицо от солнца и пыли! Клянусь Аллахом, я сам с удовольствием выносил такую чадру!» «Женщине ни к чему закрывать лицо, Алихан!» — с грустной улыбкой отвечала она. «Я буду презирать себя, если надену чадру!» Тогда я показал ей распоряжение полиции. Нино разорвала его на маленькие клочки. Я заказал для нее закрытую со всех сторон карету с занавесками на окнах. В этой карете мы стали выезжать в город. Как-то, проезжая по Топ-Мейданы, она в окно кареты увидела моего отца. И во что бы то ни стало, захотела поздороваться с ним. Ценой неимоверных усилий мне удалось удержать ее. Разразился бурный скандал. И вот теперь, чтобы как-то утешить ее, я скупил полбазара. Так размышлял я в одиночестве, глядя на стоящий передо мной стакан чая. Нино изнывала от скуки, но я ничего не мог сделать. Ей захотелось встречаться с женами европейцев, живущих в Тегеране. Этого я допустить не мог. Жена хана не должна общаться с женами неверных. Они начнут сочувствовать Нино, влачащие гаремные существования. Это только усугубит ее состояние. Недавно Нино гостила у моих тетушек и вернулась оттуда в ужасе. «Алихан!» — кричала она. «Они вы спрашивали, поскольку раз в день ты одаряешь меня своей любовью. Мужья наговорили им, что ты все время проводишь со мной, и они не могут себе представить, что можешь заниматься чем-то иным. И еще они дали мне снадобье против джиннов и посоветовали носить амулет от сглаза. Утверждали, что это спасет меня от всех врагов. А твоя тетя Султан Ханум уверяла, что мой молодой муж должен скучать, имея всего одну жену. И всех очень интересовало, как-то я добиваюсь, что не ходишь к мальчикам-танцовщикам. А твоя двоюродная сестра Суата все выспрашивала, успела ли ты заразиться дурной болезнью или нет. Они в один голос твердили, что мне остается только завидовать. Ты слышишь это?» Я как мог старался утешить ее. Она забилась в угол, как обиженный ребенок, и долго не могла прийти в себя. Глаза ее были полны невыразимой тоски. Чай совсем остыл, но я продолжал сидеть в чайхане, чтобы показать этим людям, что не провожу все свои дни в гареме. Здесь неодобрительно отнеслись бы к мужчине, настолько привязанному к своей жене, если уж